Мы, правда, думали, что город уйдет под воду, а он вместо этого взмыл в небо. Маку приходилось кричать все громче, чтобы заглушать рокот водоворота. Лучше бы он рассказал мне все это уже в воздухе, подальше отсюда. Но нам не пришлось ничего делать. Никто не вывалился из Атлантиса, никто не прыгнул вниз из страха или гордыни. Кто бы ни организовал все это, он сделал свое дело как надо. Это люди-невидимки. Послушай, Мак, тебе не кажется, что... Потом мы еще какое-то время кружили над морем. Думали, вдруг кого-нибудь смыло гигантской волной, ведь океан хлынул в дыру, которая образовалась на месте Атлантиса. Но нам встретился только сумасшедший филинчик на своем бешеном аппарате. Казалось, он решил выиграть дерби. Он кричал что-то про Малох и северо-восточное направление, и вот так мы оказались здесь. На Малохе трещали все переборки, винты и гайки. Словно пули они свистели в воздухе. Корабль балансировал уже на самой кромке водоворота. Еще секунды, и он опрокинется в пропасть. Грот и цель уж давно смылись. На борту остались только двое. Я и Мак. Мак, ты не обижайся, но мне кажется, нам уже пора, потому что... Конечно, мой мальчик, влезай ко мне на спину. Мак подставил мне спину, и в этот момент что-то силой ударило меня сзади. Я отлетел к борту, больно ударился головой и на какое-то мгновение потерял ориентацию, а на спину Маку карабкалось отвратительное существо. Пещерный тролль! Прежде чем я успел раскрыть рот, Мак оттолкнулся задними лапами и взмыл в воздух. Он быстро поднимался во всю работу мощными крыльями. Пещерный тролль довольно махал мне рукой, а потом их поглотило облако дыма. Малах рухнул в воронку водоворот.